Это солнце выкатилось на высокий горизонт и как пушка стрельнуло по окнам дома утренним светом. От узкого луча, бившего в щель занавески, зарозовела кедровая обшивка стен. Какое же блаженство после ночных мытарств снова проснуться в тепле и свете. Я быстро поднялся и распахнул окно. В раму, в рассветном трепете жизни, вписался прекрасный фрагмент земли и неба. Этого мне оказалось мало. На мне еще была пыль подземелья, которую суеверно захотелось стряхнуть не в комнате, а под открытым небом. Проходя мимо кухни, я невольно глянул на люк подполья. Разумеется, он был закрыт, и никаких следов на нем не было. Когда я подошел к обрыву над озером, солнце уже стало крылато и оторвалось от земли, но не настолько, чтобы прогреть воздух. Слоистый туман стелился еще только по низинам, особенно заметно вдали, над рекой, клочковато над лугом и совсем густо внизу, над озером. Видимо, на меня еще влияла ночная фантасмагория, отчего река под слоистым туманом казалась двухэтажной. Жена еще спала. С нетерпением я ждал, когда Лара проснется, чтобы поделиться с ней своими ночными приключениями. Наконец она проснулась и, не найдя меня в доме, вышла на крыльцо. Тут же я вкратце рассказал ей о своем сне, о том, как мне подарили странный букет, как встретился с Лукониным, как тот познакомил меня с императором, и он превратился в Арсения Ивановича. Лара засмеялась. «Ты его еще не назвал, а я уже подумала, что это он». «Почему?» «Не знаю». «Ну а как тебе букет? Он мне что-то не нравится». «Да и мне, признаться, не очень». «Если бы он был просто графоманский, — рассуждала жена игриво, — я бы не стала печалиться. Но это черная прядка. Ладно тебе». «Нет, ты послушай. Во всяком случае, это знак, чтобы ты не очень-то увлекался в день борозды». Несмотря на такое слишком уж утилитарное толкование сна, жена, хоть и старалась не подавать виду, была заметно встревожена. За завтраком она сама вернула меня к некоторым деталям сна, особенно к отношениям с Лукониным, не обнялись ли, не поцеловались ли. В своей настороженности она, казалось, что-то недоговаривала, как недоговаривали что-то сельчане при первой встрече со мной. «Все ясно», — сказал я себе. «Хочет внушить мне чувство уверенности». Признаться, такое внушение в Марьевке не бывает лишним. Марьевцы любят угощать. В сборах к празднику жена, наконец, отвлеклась от неприятной темы. В таких случаях женщины при выборе, например, только платья, забывают о более серьезных вещах, чем странные сны их мужей. Все они похожи на дошкольниц, с великим нетерпением ждущих первого урока. Моя жена в день борозды не была исключением. И все-таки, когда сели в директорскую машину и, выезжая за околицу, свернули на гравийное шоссе, жена наклонилась ко мне и шепнула: «Помни о черной прядке букета». Красота без надобности запоминается плохо. Въезжая в зеленое кольцо цирка, я заново увидел его. В группах празднично одетых людей он выглядел привычно обжитым, еще более историчным, извечно предназначенным для зрелищ и праздников. Перед временными скамьями уже стояли стол для президиума и передвижная трибуна для выступлений со змеиной головкой усилителя. Неподалеку, слева от стола, автобус с оркестром и шефской самодеятельностью, оснащенный всеми техническими атрибутами. Около автобуса были уже выставлены барабаны и разложены прочие музыкальные инструменты. Солистки оркестра бегали в соседний автобус с утюгом. Зеленое поле условно делилось на две половины — левую — деловую и правую — гулевую. Совхозное начальство во главе с подъехавшим председателем райисполкома с левой стороны поля внимательно наблюдало за правой. Мы тоже посмотрели в ту сторону. Она была более людной и подвижной. Там, под сенью берез, стояла автолавка и два грузовика с кузовами того же назначения. Шла бойкая торговля с ясным и горячительным. Истинно ради, эти имена существительные в данном случае следовало бы поменять местами. Вот это и тревожило. «Не заиграла бы гармошка раньше времени», — сказал председатель райисполкома, а он, как бывший, наиболее устойчивый директор нашего совхоза, знал, что говорил. Тем более, что это поле для праздников борозды было открыто им еще в то время.